Глава шестая. «Они допрашивали меня почти все утро», — говорил Ласнер. «Главный инспектор Норо, хоть он мне и приятель, упорно допытывался, не заметил ли я еще каких-нибудь деталей, не попавших в объектив. Он сидел у художника Фокко вместе с Марией Пья и несколькими друзьями. Здесь был и Эрколе Фьоре, снизошедший со своего Олимпа. Он курил сигару и часто поглядывал на висевшие по стенам ню. Все они были написаны с Марией Пья. Головами нервы, прекрасная грудь, тяжеловатые бедра. На низеньком столике сверкали рюмки, бутылки со спиртным. Ласнер нередко участвовал в этих вечеринках и бесконечных спорах при свете ламп, мутном от табачного дыма. Мария Пья в цыганском платье с оборками и фестонами утверждала, что если фоторепортер снимает какое-то преступление, между ним и убийцей существует нечто вроде сговора. Вместо того, чтобы помочь жертве, фотограф думает лишь о том, как бы сделать уникальный снимок. Эрколе Фьоре воскликнул. Но ведь при убийстве Скабио Ласнер не мог вмешаться. «Я знаю», — ответила Мария Пья, — «но такое складывается впечатление». «Какое впечатление?» «Мне кажется, что репортер объективно, в буквальном смысле объективно, становится на сторону убийцы, потому что он по-своему извлекает для себя выгоду из этого преступления». «Думаю», — сказал кто-то из гостей, сидевших на разбросанных по полу подушках, он затерялся в полумраке, «что наша прелестная подруга считает вас, господа журналисты, стервятниками, питающимися падалью». «Это глупо и несправедливо», — подавшись вперед, запротестовал Эрколе Фьоре. «На моей родине, в предместье Сантьяго», — сказал Фокко, «вечером, в день военного переворота, я видел, как люди чуть не избили фоторепортера, который снимал лежавшего на земле человека, раненного пулей в грудь. Пока другие пытались его спасти, он невозмутимо щелкал аппаратом». «Он исполнял свой долг», — с раздражением сказал Фьоре. «Репортер — это свидетель, а его снимки представляют собой обвинительные документы». «Знаете», — сказал человек, сидевший в полумраке на подушке, — «публике надоедают разные ужасы. Когда пылал Бейрут, самые страшные фотографии привлекали гораздо меньше внимания, чем впервые опубликованные снимки Софи Лорен с ее малышами». «Что же касается Ласнера», — сказал Фьоре, — «то успех его фотографии...» Все тот же иронический голос прервал его. «Этот успех, как вы говорите, во многом объясняется тем, что некоторые газеты в подписях к снимкам утверждали, будто Скабио убили сразу после того, как он проводил дочку в школу. Именно эта подробность особенно тронула мягкое сердце читателей». Тут вмешался другой гость, тоже сидевший в глубине комнаты. У него было длинное лицо и толстые, как у верблюда, губы. «Если на фотографии есть ребенок, то это беспроигрышный вариант. Американский репортер во Вьетнаме, который посадил перед аппаратом плачущего малыша на фоне пустого, разрушенного бомбами вокзала, хорошо знал свое ремесло. Если вас интересует дело Скабио, то могу сказать, что его вдова требует найти убийцу и наказать по закону. Это вполне естественно», — сказал Ласнер. «Говорят, речь там идет о миллиардах. Помощник прокурора будто бы накрыл кое-кого из нефтяных и финансовых воротил». «Если причина убийства именно эта, а не чисто политическая», — сказала Мария Пья, «то следователям, какими бы добросовестными они ни были, рано или поздно придется отступиться. И дело будет похоронено так же, как похоронили этого несчастного Скабио», — сказал человек-верблюд. «А какие подробности хотели узнать от тебя в полиции?» — спросил Фокко у Ласнера. «Ну, например, насчет мотоцикла», — На моих фотографиях оба парня видны по пояс. Я был слишком близко, и мотоцикл не попал в кадр. Я ведь ничего не понимаю в этих железках, кроме того, что шум от них адский. Так вот, в полиции мне показали кучу рисунков. Английские, японские модели. Посмотрите как следует на эти шины, просил меня один инспектор. Они вам ничего не напоминают? Шины? А может быть, зеркало? И зеркало тоже. Посмотрите внимательно. Попытайтесь вспомнить. У меня, наверное, был дурацкий вид, как у студента, который засыпался на экзамене. Не понимаю, какое значение имеет марка машины? Спросил Эрколи Фьора. Может, они ее украли? Лоснер вернулся домой за полночь. По привычке уходя, он запер дверь только на засов. Первым делом положил на место аппараты, которые всегда носил с собой. Хоть он и не любил замков, но все же дорожил своими орудиями производства. Его маленькая квартира походила на монашескую келью. Украшением служили лишь несколько больших фотографий. Он снял со стены и бросил в ящик стола снимок, отвергнутый им недавно особы королевских кровей, которая, пригласив Лоснера в роскошный особняк в Майами, умоляла его спрятать в перчатку обожженную руку. И в самом деле, разве можно ласкать женскую щеку или грудь таким когтем цвета засохшей крови? Он вспомнил об Элен, о своем волнении в ресторане, когда она, как только отважилась бедняжка, поцеловала его обезображенную руку. Он понял, что Елена еще не нашла себя, что ей еще предстоит утвердиться в этом реальном, а не вымышленном мире, чтобы понять его, почувствовать, услышать и потрогать на ощупь, жить в одном с ним ритме. В ее взгляде сквозила какая-то боль, и это трогало Лоснера. Он вспомнил, как утром перед расставанием они обнялись, блеск ее глаз, порыв прижавшегося к нему молодого тела. Когда он в последний раз затянулся сигаретой, прежде чем раздеться и принять душ, зазвонил телефон. Наверное, Фокко. А может быть, Фьоре. Часы на руке показывали почти час ночи. Торопливый голос, ни Фокко, ни Фьоре, очень быстро сказал. «Ты еще пожалеешь, сволочь!» Несмотря на раздавшиеся гудки, Лоснер, как и в первый раз, медлил положить трубку, будто ждал новых угроз. В следующую секунду он, как был, без пиджака выскочил на лестницу, лифт вызывать не стал и выбежал под аркады. Кафе закрыто, а когда он возвращался, оно было закрыто. Да, конечно, оно закрывается около 11. На мостовой никого. В глубине улицы клубился туман. От холода у него перехватило дыхание. Он вспомнил о телефонной будке, побежал туда, кабина была пуста. Подумал, веду себя как идиот, но ему все равно хотелось кого-то ударить, кому-то причинить боль. Запыхавшись, он вглядывался в окутанные мглой фасады домов, будто враг прятался где-то там. Снова упрекнул себя в том, что потерял самообладание, а ведь те, кто следит за ним, очень изобретательны. Им, например, известно, что он был в полиции, они часами следили за ним, ждали его возвращения. Дрожа от холода, Лоснер поднялся к себе. Чтобы успокоиться, закурил. Подумал, что Скабио, перед тем, как убить, также выслеживали, и тот испытывал такое же чувство полного одиночества и беспомощности человека, затравленного невидимым врагом. В действиях каждого террориста, несомненно, есть доля садизма. Он вспомнил одно особенно жестокое убийство, совершенное не то бандой Прима Линеа, не то вооруженными командами, и ликующий тон заявления, в котором террористы взяли ответственность за преступление на себя.